наступает великое озарение. Для этого используются два описанных выше метода – решение коанов и дзадзен. В обоих случаях происходит торможение или даже отключение второй сигнальной системы. Чрезмерное торможение здесь может привести к необратимым потерям в речи или даже к изменениям в самосознании, что известно как дзенская болезнь – дзембе. Штейнер обнаруживает ссылки на данное явление в работах японских мыслителей далекого прошлого. Нет сомнения в том, что чрезмерное увлечение погоней за великим озарением может оказаться вредным для человека. Но умеренная тренировка полезна практически всем. Целенаправленная медитация таит в себе поистине неисчерпаемые педагогические возможности. Японцы на протяжении столетий, развивая упражнения по медитации, стихийно отобрали все ценное, закрепив его в различных сферах жизнедеятельности. Можно перечислить следующие стороны положительного эффекта этих упражнений. Первое. Повышение жизненного тонуса, способствующее избавлению от хронических недугов. Второе. Стабилизация нервных процессов и излечивание неврозов. Третье. Перестройка темперамента. Как известно, темперамент западная психология относит к наиболее стабильным структурам личности, подверженным лишь незначительным изменениям в процессе воспитания. Психолог Платонов считает, что темперамент выступает как основа биологически обусловленной подструктуры личности, которая зависит от физиологических и даже морфологических особенностей нервной системы. Советская психология в целом сдержанно относилась к возможным изменениям основных свойств темперамента. Восточная психология, а тем более издревле сложившаяся на Востоке система воспитания, главную задачу видят в совершенствовании и переделке темперамента. Под влиянием позы и отработки навыков дыхания в некоторых случаях происходит полная перестройка темперамента. Четвертое. Формирование воли. Пятое. Обеспечение высокой производительности труда, предотвращение и ликвидация конфликтов в группах. Шестое. Повышение интеллектуальных возможностей. Имеется много фактов, свидетельствующих о том, что дзадзен способствует воспитанию творческих способностей, улучшению памяти, выработке навыков решения разного рода проблем. Четвертое. Военно-спортивное искусство Японии. Военно-спортивное искусство Японии самобытно и в своей основе уникально. Оно сложилось на базе истинно национальных систем ведения борьбы и вместе с тем в различные времена испытывало на себе влияние китайских, корейских и индийских систем. В литературных источниках, относящихся к VII веку до нашей эры, упоминается о китайском искусстве ведения боя ногами и невооруженными руками. В более поздних документах III век рассказывается об увлечении искусством стрельбы из лука и некоторыми видами борьбы, в основном практикуемыми при соревнованиях. Выступления мастеров таких видов боевого искусства демонстрировались на торжественных ритуалах и празднествах. Имеются сведения о существовании в Старом Китае некоторых секретных видов борьбы руками и ногами без применения оружия. В Кодзике, VIII век, упоминается о таком секретном искусстве ведения боя. В Корее к этому времени уже имелось до 18 разновидностей искусства самозащиты и нападения. Своего совершенства такие виды борьбы достигли в Китае в VI веке. Этот факт связывается с именем первого патриарха буддизма в Китае Бодхидхармы, который сам владел многими секретами борьбы и обучал этому искусству своих последователей. Бодхидхарма считал, что новая религия, то есть буддизм, который он усиленно проповедовал в Китае, должна иметь сильных и ловких адептов, поэтому он призывал своих последователей закалять не только дух, но и тело. Дух и тело, учил он, должны быть неразделимы. Бодхидхарма был йогом,